Кэтрин поднималась по внешней деревянной лестнице в башню, и ее сердце бешено колотилось от страха. А тут еще она услышала громкое бормотание леди Никола, доносившееся через окна. Служанка леди рассказывала, что у нее помешательство на почве воды, эльфов и грозных чар, поэтому никто из слуг близко к ней не подходил. Кэтрин остановилась, собрала все свое мужество и посмотрела поверх дворовой стены на крест на церковном шпиле. Она еще не была в церкви, а месса там служится только по воскресеньям. Священника не было дома, несколько дней назад он уехал в Линкольн по своим делам. Кэтрин вздохнула и решительно вошла в старинную башенную сторожевую комнату. В давние времена здесь раздавалось бряцание железных доспехов и оружия. Однако узкие окна, утопленные в стену на 7 футов, никогда не слышали свиста летящих стрел. Никто из баронов никогда не домогался этого заброшенного в глуши бедного поместья. Первый хозяин построил башню и вырыл ров. Так было модно. Но использовал Кэттлторп в основном как охотничье поместье. Кэтрин быстро осмотрела комнату, увидев 2 обитых железом сундука. В центре на каменном полу лежала ржавая решетка вентиляционной шахты. Во времена отца Хьюга, сэра Томаса, эта башня от случая к случаю использовалась для содержания под арестом слуг в ожидании суда над ними, но теперь уже давно пустует. Кэтрин заметила толстый слой пыли на сундуках и кучи сухих листьев по углам. Затем она поднялась по узким каменным ступеням, выдолбленным в толстой стене и ведущим в верхнюю комнату. Старый изношенный засов запирал дверь. Бормотание прекратилось, и за дверью воцарилось молчание. Кэтрин прочистила горло и мягко позвала: «Леди Свинфорд, это Кэтрин, жена Хьюга. Можно войти?» Она услышала шуршащие звуки, как будто что-то быстро пряталось, и резкий и высокий голос. Ее сердце забилось еще быстрее, и она снова окликнула леди Свинфорд, но ответа опять не последовало. Слышно было только прерывистое дыхание. Она отодвинула задвижку и вошла. «О, нет!» — воскликнула она, увидев маленькую черную фигурку. «Вы не должны бояться меня!» Леди Никола, судорожно сцепив руки на груди, спряталась за кроватью. В ее темных глазах, устремленных на Кэтрин, застыл ужас. Когда Кэтрин подошла ближе, она с такой силой прижалась к стене, как будто собиралась пробить плечом каменную толщу. Из тряпки, которую она запихала в сундук, послышался какой-то писк. «Дорогая леди, я не причиню вам зла. Я поднялась сюда оказать вам честь. Я не подойду к вам, если вам неприятно». В голосе Кэтрин, низком и мягком, слышалась мольба. Никола, которая не слышала ни одного доброго слова с тех пор, как приехала в Кэттлторп 10 лет назад, смотрела недоверчиво. «Ты заберешь ее у меня?» — прошептала она. «Не забирай ее у меня, она никому не мешает!» Девушка покачала головой и постаралась улыбнуться. Хотя леди Никола было за 40, и ее когда-то черные волосы почти поседели, а маленькое лицо перекосилось от страха, она походила на ребенка. Кэтрин не шевелилась, как и обещала, и видела, как постепенно сжатые руки расслабились. Тряпка в сундуке зашевелилась, и опять послышался задавленный писк. «Что у вас там, леди?» — очень мягко проговорила Кэтрин. «Клянусь Девой Марией и ее божественным сыном, что не трону и не сделаю ничего плохого. Но Хьюг, он отнимет ее и побьет меня, как это делал его отец. Побьет меня, потому что я заперта». «Нет», — ответила Кэтрин твердым голосом, — «никто теперь не побьет вас». Леди Никола вышла из-за кровати, не спуская широко раскрытый глаз с Кэтрин. Она приоткрыла сундук. Девушка тихо ждала, а мурашки так и бегали у нее по спине. Тряпка зашевелилась, и из нее выскочил маленький замурзанный котенок, полосатый, с ошейником, сплетенным из трав, и с поводком, связанным из алой шерсти. И Кэтрин весело рассмеялась. Она ожидала увидеть что-то ужасное, возможно, ребенка, украденного сумасшедшей женщиной, или какой-нибудь другой дьявольский знак. Но улыбка сменилась выражением жалости к леди Никола, которая тискала котенка и целовала его мордочку. «Дорогая леди, это не грех держать у себя котенка. Вам не нужно бояться». Неожиданно радостная придурковатость исчезла с лица и из глаз леди Никола. Морщинки залегли у рта и между бровями. «Итак, это и есть новая госпожа Кэттлторпа», — произнесла она низким голосом. «Как же так получилось, что ты оказалась здесь?» Кэтрин удивилась такой быстрой перемене. Она увидела, что разум вернулся к свекрови, приоткрыв смертельную душевную рану. Почувствовав здравый смысл в вопросе, Кэтрин за несколько минут рассказала кое-что из своей жизни и о свадьбе. Никола кивала время от времени и внимательно слушала. «Я тоже приехала сюда с юга, в это самое унылое место на свете, но я всегда боялась. Он бы не ненавидел меня так, если бы я не боялась, даже при том, что у меня не было детей. Однажды он сломал мне руку. Посмотри». Она задрала черный рукав и показала выпирающую крючком из-под кожи кость. «Но я была страшная, как обезьяна», — так говорил мой муж. Она повернула голову и посмотрела на Кэтрин. «Ты красивая, такая же красивая, как и они, которых я вижу в воде, когда на меня снисходит другая жизнь. Ты погибнешь здесь, так же, как я. Станешь страшной и запуганной, если только... если...» Она вскочила, ее голос зазвенел. «Я помогу тебе, жена Хьюга. У меня есть травы и одна секретная. У меня есть вода из святого колодца. Я приготовлю то, что спасет тебя». Она подбежала к железному котелку, висящему на треножнике у закопченной стены, и начала кидать в него траву. «Нет, леди», — мягко проговорила Кэтрин, — «я не хочу ничего пить». Но минуты просветления прошли, Никола не слышала ее. Безумный, но счастливый взгляд вернулся к ней. Она подняла с пола котенка и, осторожно затянув поводок, прижала его к груди и начала мягко приговаривать. «О, мой хорошенький, мой дорогой, мой красавец, а ты спробуешь напитка?» Кэтрин повернулась, приподняла засов и выскользнула из комнаты. Теперь она не боялась леди Никола, но на сердце легла тяжесть. Она спустилась по ступеням во двор и подставила лицо солнцу, стараясь восстановить силы. Аякс, огромный пес, подошел к ней, обнюхал ее платье и побрел обратно к конюшне. Она последовала за ним и подошла к стойлу Дусет. Маленькая лошадка приветствовала ее радостным ржанием, и Кэтрин обхватила ее за шею. «Одна хозяйка Кэттлторпа никого не любит, кроме котенка, а я...» Она посмотрела на свою лошадь, и гнев охватил ее. Она толкнула мальчика-конюха, валяющегося в сене у противоположной стены. «Вставай, лентяй!» — закричала она резко и громко. «Поднимайся!» Мальчишка вскочил на ноги, протирая заспанные глаза. «Как тебя звать?» Кэтрин с отвращением смотрела на его грязные волосы, повисшие красные руки, разорванную, измазанную навозом рубаху. «От... Уолтер, сын Ота, моя госпожа!» Промямлил он, не совсем уверенный, кто эта высокая сердитая девушка. Он слышал, что новая госпожа Кэттлторпа больна и вчера целый день пролежала в постели. «Итак, от, Отсон!» — воскликнула Кэтрин. «Почему ты не выгуливал мою лошадь? Почему стойло пустое? Проигнорировав первый вопрос, он ответил, что стойло пустое, потому что нет сена. «Зарвом на лугу много зеленой травы. Наполни кормушку. Затем почисти Дусет, дай ей воды и оседлай ее. Позже я поеду на прогулку». «Да, госпожа». «И, — добавила Кэтрин, — когда ты все закончишь, вычисти всю конюшню. Какая грязь! Тебе должно быть стыдно!» Рассерженная Кэтрин вышла из конюшни, миновала пустой амбар, поставленный на высокие столбы, прошла мимо огромной печи, где пекли хлеб из муки, которую приносили крестьяне, выплачивая таким образом помещичьи сборы. Железная печная дверца слетела с крюков. Несомненно, кто-то украл ее железные затворы, ведь сковырнуть запор из других дверей этого дома едва ли возможно. Она подошла к низкой мазанке, где, как она знала, лежал управляющий, и постучала в дверь. Резкий мужской голос спросил: «Кто там?» Она твердо и уверенно ответила: «Кэтрин Свинфорд, новая хозяйка Кэтлторпа». «Входите». Зловоние, ударившее в лицо, остановило ее. Она щурилась в темноте, сдерживая подступившую тошноту. Страх охватил ее. Не запах ли это чумы? Она еще помнила запах той ночи в Пикардии, когда умирал ее дедушка. Но этот человек лежит здесь месяцами, и никаких больных чумой в поместье нет. Но это хуже чумы. Она стала задыхаться и отступила назад на воздух. «Он заразный?» — прошептала она, не думая, кому задает вопрос. «Нет, леди», — ответил с горечью голос из темноты. «Я не прокаженный. Будь я заразным, так лежал бы в лазарете вместе с другими, такими же, как и я, и за мной ухаживали бы сестры. А так лежу один в собственном дерьме». Желудок Кэтрин опять свело судорогой, но она плотно зажала нос рукой и вошла. «Откройте ставню, леди», — проговорил голос почти насмешливо. «Впустите свежий воздух для привередливых носов». Кэтрин открыла ставню маленького окна. Свежий весенний ветерок ворвался внутрь и принес в комнату запах леса. Она посмотрела вниз на мужчину, который лежал на соломенной подстилке на полу. Красно-коричневый плащ, какой носили мужчины в первые годы правления Эдуарда, закрывал его тело. Она ничего не видела, кроме рук. На выступающих костях и суставах мешком висела вялая плоть. Череп был обтянут кожей, и Кэтрин едва разглядела в провалившихся глазницах голубые глаза. И только по длинным каштановым волосам и спутанной бороде да белым зубам можно было судить о его наружности. Яркий свет был нестерпим для его глаз, и он закрыл их. «Гиббон, ваш слуга, госпожа. У меня ничего не двигается, кроме головы и этих пальцев. Посмотрите». Он сжал челюсть, вены выступили на лбу, и левая рука судорожно вздрогнула на мантии. «Что это за болезнь, Гиббон?» — спросила она достаточно твердым голосом. «Не знаю. Это началось 2 года тому назад со слабости в ногах. Они сильно тряслись. Дрожь переходила от сустава к суставу, а теперь они даже не трясутся». «К вам приходит лекарь?» «Цирюльник из Токси. Он часто пускает мне кровь. Это не приносит никакой пользы. Когда я еще мог ходить, я зажигал свечи у раки святого Хьюга в монастырской церкви в Линкольне. Это тоже не принесло никакой пользы. Это наказание за греховность моего рождения». «И никто не ухаживает за вами, Гиббон?» «Когда вспомнит. Иногда старый Тоби, большая Марджери Брюстер из деревни. Священник, когда он не в Линкольне, где набивает свое толстое брюхо вкусным мясом и вином. Кэтрин нахмурилась и подняла подбородок. «В поместье должны произойти большие изменения», — воскликнула она. «Я присмотрю за тем, чтобы за вами был установлен соответствующий уход. У вас будет слуга, вам станет лучше». Он посмотрел на нее с некоторым вниманием. Легкая улыбка тронула его бледные губы. «Чтобы хоть чего-нибудь добиться, вы слишком молоды», — сказал он вслух, а еще подумал. «Молодая и красивая, светящаяся негодованием, горящая желанием неправое сделать правым и уверенная, что это можно сделать, как святой Михаил с мечом и с чашей весов». «О!» — он опять закрыл глаза. «Мне не следовало бы сравнивать такую женщину с фигурой святого Михаила». Он чувствовал, как его мертвое тело всем своим весом повисло на шее, как мешок с камнями. Скоро и шея омертвеет, а затем и голова. «Очень болит?» — спросила она мягко. На полу стоял кувшин с пивом и лежал кусок хлеба. Она налила пиво в деревянную чашку и поднесла ее к губам больного. Она уже чувствовала себя настолько храброй, что нашла бы в себе мужество отбросить мантию и помыть его. Но она не смела. Она не видела обнаженных мужчин, кроме Хьюга, а на него она старалась не смотреть. Он покачал головой, глядя на пиво. «Сегодня утром здесь была Марджери. Я сыт». «Нет, боли нет», — и добавил слегка окрепшим голосом. «Куда уехал Хьюг? Я слышал стук копыт во дворе». «В лес на охоту. Нам нужно мясо». Она сказала это с легкостью, так что он не мог заподозрить никакого упрека себе. Ей хотелось расспросить его о поместье, но она понимала, что ему тяжело так много говорить. Ей бы хотелось узнать и о самом Гиббоне. Его манера говорить была ей приятна. Это был не гнусавый крестьянский выговор. Он говорит, как любой рыцарь в Виндзоре, даже лучше, чем Хьюг. Был ли он здесь только управляющим? Все чувства Гиббона обострились за эти месяцы, когда, казалось, все умерло, кроме мозга. Он догадался о ее мыслях. «Хьюг ничего вам обо мне не рассказывал?» Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Уже давно никто не разговаривал с ним. Нет, он никогда не говорил ни о вас, ни о своем поместье». Да, так всегда было. Хьюга мало интересовали его земли. Но я жил здесь, я ограждал его от дел и вел их сам. Собирал налоги и сборы. И хотя к каждому Михайлову дню я платил епископу Линкольнскому 20 фунтов стерлингов и надлежащую дань с Колби, все равно мы процветали. Вскоре мы должны были купить хорошую мебель и обустроить поместье. Я даже собирался разбить красивый сад между башней и оврагом, в случае, если Хьюг найдет жену. Он скривил губы. Теперь есть жена, но нет красивого сада. Нет мебели, чтобы встретить ее. А поместье, догадываюсь, в каком оно состоянии. «А я все удивлялась», — нерешительно отвечала Кэтрин. «Почему здесь нет никакой приличной мебели?» Хьюг все продал после смерти отца. Прежде чем вступить в права наследства, он должен был уплатить своим хозяевам налог с имущества. «Вы должны это знать», — добавил с удивлением Гиббон. Она покачала головой. «Я ничего этого не знаю». «Хьюг должен немедленно найти управляющего, а вам нужна помощь юриста в оформлении своего приданого». «У меня нет приданого», — сказала тихо Кэтрин. «И тем не менее Хьюг взял меня в жены». Гиббон лежал молча. Это были плохие новости. Узнав, что Хьюг вернулся домой с женой, Он пытался выяснить, какое приданое она принесла с собой. Думал, как его использовать для восстановления поместья, где на долгие годы должна поселиться семья. То, что девушка красивая и умная, он видел. Что имеет какие-то связи с королевским двором, он слышал от Эллиса. Но все это не может заменить приданого. Он надеялся, что, вернувшись домой, Хьюг сделает предложение леди Матильде, сестре Филиппа Дарси, хозяина Токси. Правда, Матильда вдова, несколько постаревшая и потерявшая почти все зубы, но у нее были дети, и она еще не вышла из того возраста, когда женщины могут рожать детей. Кроме того, Хьюг никогда не казался ему очень разборчивым в женщинах, с которыми он спал. Земли Токси были богатыми и прилегали к Кэтлторпу с севера. Такая свадьба обеспечила бы будущее Свинфордов. «Вас расстроило, что я бесприданница?» — вспыхнула Кэтрин. Его молчание так ее задело, что она забыла о его болезни и резко добавила. «И что? В Линкольншире все управляющие так близко к сердцу принимают состояние дел своего господина?» Гиббон вновь посмотрел на нее. «Видите ли, мадам, я тоже Свинфорд и лишился права владения этой землей с самого рождения. Я мог рассчитывать лишь на то, чтобы служить в собственном доме». Кровь отлила от лица Кэтрин, и она озадаченно посмотрела на Гиббона. «Вы Свинфорд?» «Да, Хьюг и я сводные братья». «Но я не понимаю...» Он иронически усмехнулся. «Очень просто. Я незаконно рожденный». Она не смогла удержаться и вскрикнула. Незаконно рожденные всегда казались ей самыми жалкими существами. Насмешливый голос Гиббона продолжал. «О, наш дрожайший папочка, сэр Томас, разбросал много таких же, как я, детей повсюду, от Гримсби до Грэндхэма. Хотя законно рожденный у него только один сын, Хьюг. Но я особый случай, потому что моя мать была монахиней в монастыре Фоссе в 2 милях отсюда». Кэтрин проглотила слюну и прошептала: «Господи, Боже мой!» Через 2 дня после моего рождения она бросилась в Трент. Но я этого не знал, пока не умер мой отец. Он отдал меня на воспитание в орден гильбертинцев в Сэмпрингхэме. Не зная правды о своем рождении, я решил вступить в этот орден. Когда мой отец исповедовался на смертном одре, у добрых гильбертинцев разгорелся скандал. Они помолились за грешную душу моей матери и за греховную душу отца. Но меня прогнали. От таких долгих разговоров горло у него пересохло, и он замолчал. «А что было дальше, Гиббон?» — прошептала Кэтрин, положив руки на его мертвую кисть. «Ну, затем Хьюг стал хозяином и предложил помочь ему в управлении поместьем, поклявшись, что никто здесь не посмеет насмехаться над позором моего рождения. Это было великодушно, и я благодарен ему». «Это было великодушно», — прошептала Кэтрин, обдумывая эту новую грань характера своего мужа. «Великодушно, но и с выгодой. Хьюгу необходим кто-то, кому бы он мог доверить управление поместьем. Гиббон, вы мне поможете, когда выздоровеете? Скажите, что необходимо здесь сделать?» Он с готовностью открыл было рот, но тут же губы безвольно сомкнулись. Кэтрин быстро вышла из хижины на солнечный двор и закрыла дверь. «Господи, теперь это мой дом», — подумала она. «Скоро Хьюг и Эллис уедут в Аквитанию, а я останусь здесь одна, с сумасшедшей женщиной, умирающим мужчиной и кучей непокорных слуг». Вдруг она с отчаянной надеждой подумала о Хэвис, об этой крепкой, хитрой, здоровой девушке с острым язычком и добрым сердцем. Если бы она была со мной здесь, она бы и помогла мне, и мы могли бы смеяться так, как смеялись в майский день. Когда Хэвис целовала Кэтрин на прощание у дверей церкви, она сказала: «Помни, когда-нибудь я сделаю для тебя что-нибудь, моя госпожа. Ты только дай мне знать». Тогда Кэтрин не услышала слов и ничего не ответила, усаживаясь на дусет, одурманенная, опьяненная нежным поцелуем герцога Ланкастера. «Маленькая дурочка», — громко проговорила Кэтрин в совершенно пустом дворе. «О, я ненавижу его! Он хотел одурачить меня!» Из леса до нее донеслись дикие крики, как с поля брани, и слабые звуки охотничьих рожков. «Это значит, — подумала она, — будет обед».